Следующий человек представился как Кент Сидней из ФБР и сказал, что знает этих летчиков. Ему пришлось какое-то время служить с ними в одном подразделении. С профессиональной тщательностью приступил к чтению писем. Упорно вгрызался в каждое предложение. Хелс это смешило. Он оставил Сиднея в кабинете, а сам отправился с друзьями выпить кофе. Сиднею бросилось в глаза то, что все письма были почти одинаковы. Как рефрен повторялось одно предложение. «Все окей, чувствуем себя хорошо». Ни слова об их переживаниях и страданиях. Казенный оптимизм сильно удивил Сиднея. Так же, как и отсутствие письма сержанта Каплановича. Ведь он был жив и даже давал интервью прессе. А тут вдруг никому ничего не написал. Странно. Он взял этот факт на заметку, а также одно предложение из письма о Салливана. Ничего особенного в нем не было, но что-то все же пробудило его профессиональную бдительность. Без особого восторга Сидней засел за расшифровку каракули этого фрукта Гудсона. Как и предполагал, ничего особенного не было. Он уже доходил до конца, когда вдруг наткнулся на предложение, поразившее его. Он присвистнул и снял очки. Встав из-за стола, начал прохаживаться по кабинету. Попробовал припомнить дело Гудсона. Там было помечено, что его невеста Клер погибла в авиакатастрофе. Клер Дюбуа. Это французское имя застряло в его памяти. «Она мертва», — размышлял Сидней. «Это факт. Гудсон это знает. И тем не менее пишет, что надеется вскоре увидеться с нею. Либо я спятил, либо это шифр». Намек. Он стал перечитывать по новой. «Передайте от меня привет Клер», — читал он вслух. «Скажите ей, что если все будет идти по плану наших хозяев, то мы скоро увидимся». «Значит, хозяева планируют отправить их на тот свет». Яснее не бывает. Гудсон сообщает нам о своих подозрениях и просит помощи. Вот тогда. Сидней взглянул на дату отправления письма. До 28-го оставалось 7 дней. Он поспешно собрал свои записи и направился к выходу. В дверях столкнулся с Хиасом. «Ну что, снова фальшивая тревога?» «Обычная формальность», — ответил Сидней и разрешил отправить корреспонденцию родным. После приезда полковника Орлова Григорий заметил, что отошел на второй план. Контакт с Москвой поддерживал исключительно Орлов. И генерал Абакумов все свои распоряжения передавал через него. В его кабинете обосновался Орлов. Здесь он принимал приехавших из Москвы людей из своего спецотдела. «Вашим заданием является, — поучал он Макарова, — поддерживать в американцах бодрый дух и хорошее настроение, чтобы они поднялись на самолет с помпой и при полном параде, чтобы все это видели. А сам фейерверк представьте нам, специалистам». Макаров отнюдь не рвался к мокрой работе, однако пренебрежительный тон сильно раздражал его. Тем более, что полковник показывал зубы даже тогда, когда передавал похвалы от начальства. Так было и в этот день, когда полковник передавал ему мнение Абакумова о торжественном вечере.